Глава 11. Теперь Сюзанна могла беспрепятственно идти куда угодно. Прежде всего, она направилась к тому месту, где у нее оставались припрятанными два яйца. Она наклонилась, чтобы снять листья папоротника, прикрывавшие яйца, и в это время услышала вдали пение. Это был мужской голос. Сюзанна растянулась на траве и, вытянув шею, посмотрела в сторону реки. Она увидела там молодого человека, который шел, перекинув походную сумку через плечо, с удочкой в руке. На нем были серые в белую полоску брюки, завернутые до колен. Его широкополая соломенная шляпа оставляла лоб открытым. У него был сильный и приятный тенор, а пел он песню, подобную которой Сюзанна никогда не слыхала. Она не успела как следует разглядеть его, так как скорее спряталась и поползла вверх по валуну. Но едва она подняла голову, как встретилась взглядом с молодым человеком, который случайно посмотрел в ее сторону. «Алло, Нель!» — крикнул он. «Чего это ты там прячешься?» Сюзанна поспешила скрыться, и кровь стала бурно переливаться по ее жилам. Через несколько минут послышался громкий смех, но Сюзанна боялась поднять голову, хотя ей очень хотелось, чтобы незнакомец снова запел. Она уже решила было, что ей больше не грозит никакая опасность, как вдруг позади нее на тропинке, которая вела к ручью, она услышала тот же голос. «Гей, Нель, я иду к тебе!» Сюзанна вскочила на ноги и быстро оглянулась. Едва ли Робинзон Крузо был более взволнован, увидав на берегу своего пустынного острова следы человеческих ног. Но бежать ей было некуда, тем более, что молодой человек уже поднимался вверх, и дыхание с шумом вырывалось из его груди. «Фу! Ну и крутой же подъем!» — воскликнул он. «Где ты, Нель?» С этими словами он поднял глаза и увидел перед собой Сюзанну, стоявшую в угрожающей позе. Молодой человек раскрыл рот от изумления и тотчас же снял шляпу. У него были коротко остриженные волнистые волосы, а глаза имели такой же голубовато-серый отлив, как у Сюзанны. Несмотря на то, что он был в такой простой шляпе, в грубой холщовой рубахе и завернутых до колен брюках, его, тем не менее, нельзя было принять за деревенского парня. «Прошу меня простить», — сказал он с еле сдерживаемой улыбкой. «Я принял вас за мою кузину Нель». «Вы ошиблись», — ответила Сюзанна, обезоруженная его почтительным тоном и пленительной улыбкой. «Я отнюдь не хотел нарушить ваш покой», — продолжал молодой человек, улыбаясь и обнажая белые зубы. «Судя по выражению вашего лица, здесь ваше собственное царство». «О, нет, вовсе нет», — пролепетала Сюзанна. «Во всяком случае, я прошу разрешить мне немного посидеть. Я быстро поднимался по холму, а сегодня здорово жарко». Он опустился на траву и скрестил ноги. Сюзанна стояла, несколько смущенная и растерянная, и озиралась вокруг себя. «Может быть, вы тоже присядете?» — сказал молодой человек, глядя на нее ласково и дружелюбно. Сюзанна колебалась, но потом подошла к маленькому деревцу неподалеку от него и села в тени. Молодой человек обмахивался широкополой шляпой, ворот его рубахи был расстегнут, и Сюзанна заметила, что у него очень белая кожа в том месте, где кончалась шея. Раз ее убежище открыто, то не имеет смысла разыгрывать из себя нелюдимку, решила она. «Сегодня чудный день», — заметила она таким серьезным тоном, что молодой человек невольно улыбнулся. «Но только не для рыбной ловли», — ответил он. «Я ни одной рыбешки не поймал. Вы, очевидно, чужая в этих местах». Сюзанна густо зарделась, и в глазах ее мелькнул ужас. «Да», — сказала она, — «я проходила мимо». Незнакомцу стоило большого труда скрыть усмешку. Сюзанна снова залилась румянцем, но не потому, что она заметила выражение его лица, а по той причине, что ее ответ показался ей самой абсурдным и должен был вызвать подозрение в этом молодом человеке. «По всей вероятности, вы забрались сюда, чтобы лучше ознакомиться с окрестностью, не правда ли?» — — спросил он. «Отсюда действительно открывается замечательный вид. Вы, случайно, не из Бруксберга ли?» «Нет», — ответила Сюзанна, успевшая уже прийти в себя. Чтобы переменить тему, она спросила, «Что вы такое пели?» «О, вы слыхали, как я пел?» — расхохотался он. «Это ария из Риголетто». «Риголетто! Это опера, не правда ли? Так же, как Трубадур?» «Да, итальянская опера и того же композитора». «Мне страшно понравилось», — сказала Сюзанна. Было очевидно, что ей хочется попросить его спеть еще. Она чувствовала себя вполне непринужденно в его обществе, так как он держался чрезвычайно просто и, должно быть, принадлежал к тем людям, которые везде и при всяких обстоятельствах ведут себя как дома. «А вы поете?» — спросил он. «Нет», — ответила она, — «и я не пою. Так вот, если вы споете мне, я спою вам». Сюзанна тотчас же в испуге стала оглядываться. «О нет, пожалуйста, не надо, не надо!» — воскликнула она. «А почему?» — спросил он, весьма удивленный. «Здесь никого нет». «Да, я знаю, но лучше не надо». «Ладно», — согласился он, но от него не ускользнуло ее нервное состояние. Они в течение некоторого времени сидели молча и глядели вдаль в разные стороны. Молодой человек обмахивался шляпой и украдкой изучал прелестное личико незнакомки. Ему было лет 25, и тонкий наблюдатель сразу угадал бы в нем человека с богатым опытом, даже более богатым, чем следовало бы ожидать от красивого мужчины его лет. Наконец он прервал напряженное молчание. «Я журналист в Цинциннате и работаю в газете «Трибуна». Мое имя Родерик Спенсер. Мой отец живет там, в Бруксберге», — добавил он, указывая пальцем на юго-восток. «Вон там, за холмом, у реки. А сейчас я провожу здесь свой отпуск». Он умолк и смотрел на Сюзанну, точно чего-то ожидая от нее. Она понимала, что вежливость требует более или менее подробного ответа с ее стороны. Она низко опустила голову, и лицо ее приняло выражение сконфуженного, растерянного и несчастного ребенка. Снова наступило молчание, и опять молодой человек прервал его. «Вы меня простите за то, что я хочу вам сказать, ведь вы очень молоды, не правда ли?» «Не так уж я молода», — ответила Сюзанна, оглядываясь по сторонам с таким видом, точно она помышляла о бегстве. «Мне уже почти 17 лет». «Вы совсем еще как будто ребенок, и вместе с тем далеко не ребенок», — продолжал Родерик Спенсер искренним тоном, успокоительно подействовавшим на нервы Сюзанны. «Я бы сказал, что у вас были очень тяжелые переживания». Сюзанна утвердительно кивнула головою, не поднимая глаз. После небольшой паузы молодой человек, несколько колеблясь, спросил. «Скажите правду, вы не убежали из дому?» Сюзанна посмотрела на него, точно умоляя о пощаде. «Пожалуйста, не спрашивайте меня», — только сказала она. «Я бы не стал этого говорить, если бы не знал...» Он умолк, точно подбирая подходящие слова, а потом продолжал. «Видите ли, в нашем мире человеку далеко не легко прожить. На пути встречаешь немало препятствий, и мне самому неоднократно случалось попадать в беду. Я всегда бывал рад, когда кто-нибудь протягивал мне руку помощи, и я хотел бы поступать точно так же по отношению к другому. Я нахожу, что мы обязаны хоть сколько-нибудь делать друг для друга. Не правда ли?» И его слова, и его голос проникали в душу Сюзанны. Она закрыла лицо руками и дала волю долго сдерживаемым рыданиям. Молодой человек достал кисет с табаком и курительную бумагу, свернул сигарету и закурил. Через несколько минут Сюзанна вытерла слезы и посмотрела на него с пристыженным видом. Но тот, очевидно, понимал, что делается у нее на душе, и сочувствовал ей. «Ну, что, теперь стало легче?» — сказал он. «Значительно легче», — ответила Сюзанна и сама рассмеялась. «По-видимому, Я более взволнована, чем сама отдаю себе в этом отчет. Жалеете, что ушли из дому? У меня нет дома. И живой я ни за что не вернусь туда, откуда я ушла. В ее словах чувствовалась скрытая энергия, которая заставила молодого человека задуматься. Он долго смотрел на кончик сигареты, затем спросил: «Куда вы направляетесь?» «Правду сказать, я и сама не знаю», — ответила Сюзанна таким тоном, точно это не имело особого значения. Родерик Спенсер покачал головой. «Насколько я понимаю», — сказал он, — «вы даже не знаете, на какой шаг вы решились». «О, меня это мало тревожит. Я сильна и здорова. Я сумею чему-нибудь научиться». Он посмотрел на нее критическим взглядом, в котором таилось немного грусти. «Да, вы сильны», — сказал он, — «но не знаю, достаточно ли вы сильны. Я никогда в жизни не болела», — прервала его Сюзанна. «Нет, я не то думаю. Впрочем, я и сам не знаю, что я думаю. Скажите, пожалуйста, до Чикаго очень трудно добраться?» — спросила она. «Да, Цинциннати легче», — уклончиво ответил он. Сюзанна решительно покачала головой. «Я не могу ехать туда». «Вы, значит, боитесь Цинциннати?» «Нет, но я была там». «И они поймали вас и вернули домой?» Сюзанна подтвердила кивком головы его догадку. Очевидно, решила она, он очень умен, если так быстро умеет все угадывать. «Сколько у вас денег с собою?» — спросил молодой человек довольно резко. «Ни одного цента», — ответила она. «Я забыла свой кошелек, а там было $30». Сразу было видно, что имеешь дело с ребенком. Только совершенно неопытный человек мог таким почтительным тоном говорить о столь жалкой сумме. «Я, право, отказываюсь вас понимать», — сказал Спенсер. «Давно вы уже здесь?» «Я провела здесь весь день, с раннего утра». «И вы ничего не ели за все это время?» «О, нет! Я нашла несколько яиц. У меня еще 2 яйца припрятано». «Два яйца? Ни друзей, ни денег. Да еще женщина!» И тем не менее, она с такой отвагой смотрела в лицо будущему. Спенсер улыбнулся, хотя слезы навертывались ему на глаза. «Вы никому не должны говорить, что видели меня здесь», — поспешила добавить Сюзанна. «Чтобы вам не рассказывали, ни в коем случае не выдавайте меня». «Хорошо, я вас не выдам», — ответил он, и Сюзанна сознавала, что может вполне на него положиться. «Мне нужно уйти отсюда и, возможно, дальше. Как только стемнеет, я двинусь в путь». «Куда?» «Туда, к реке», — ответила Сюзанна, и глаза ее заблестели. «К реке? А там что?» «Право, не знаю», — ответила она почему-то ликующим голосом. «И вы не боитесь?» — спросил он. «Чего?» — в свою очередь совершенно спокойно спросила Сюзанна. «Ничего, я как-нибудь проживу. Я, правда, молода еще», — продолжала она голосом, который показывал, что она не прочь быть более откровенной. «Но я успела уже многому научиться». «А вы уверены, что не совершаете большой ошибки, удирая из дому?» — спросил Спенсер. «Мне ничего другого не оставалось. Я совершенно одинока. Во всем мире у меня нет никого, кроме...» Голос ее оборвался, румянец залил щеки, и она опустила глаза. «Я ничего плохого не сделала», — продолжала она. «А между тем они сказали, будто я опозорила их и отдали меня одному человеку. А он? Я никогда в жизни его не видела раньше. И он...» Она хотела было продолжать, но у нее не хватило духу произнести эти ужасные слова. «Вы хотите сказать, что они силою отдали вас замуж за него?» — ласково подсказал ей Родерик Спенсер. «Да», — ответила Сюзанна и вздрогнула. «Поэтому я убежала». В ее лице было так много выразительности, что молодой человек не в состоянии был оторвать от него взгляда. В течение нескольких минут он не мог произнести ни слова. Холодная дрожь прошла по его телу при мысли о том, что эта женщина-ребенок перенесла, по всей вероятности, нечто жуткое. Чтобы влить в нее немного бодрости, он сказал первое, что пришло ему на ум. «Когда это случилось?» Сюзанна посмотрела на него крайне изумленная. «Боже, это было лишь вчера ночью!» — воскликнула она, точно ошеломленная этим открытием. «Только вчера ночью!» «Вчера ночью? В таком случае вы еще не успели далеко уйти?» «Нет еще, но я должна уйти, и я уйду! Я ничего не боюсь, кроме одного, что меня могут вернуть!» «Но вы ведь и понятия не имеете о том, что может случиться с вами, что вас ждет там, за рекой!» «Ничто не может быть страшнее пережитого», — сказала Сюзанна, и интонация голоса и выражение лица не оставляли никакого сомнения в ее искренности. «Позвольте мне помочь вам», — попросил он. Сюзанна колебалась. «Если хотите, то принесите мне чего-нибудь поесть. Тогда я эти два яйца оставлю на ужин. Или нет, на завтрак. Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь видел, пока я не окажусь на значительном расстоянии отсюда». Родерик Спенсер сейчас же встал. «Хорошо, я принесу вам чего-нибудь поесть. Теперь 4 часа, — сказал он, доставая простые никелевые часы. — Мне нужно будет пройти около 3 миль. Но обратно я поеду и таким образом вернусь часа через 1,5. Я, может быть, придумаю за это время, чем бы помочь вам. Не нужно ли вам еще чего-нибудь?» «Нет, ничего, спасибо. Впрочем, если вам не трудно будет, захватите с собою кусочек мыла». «А полотенце?» «И полотенце», — согласилась она. «Я отошлю его вам, как только устроюсь где-нибудь». «Боже, какой вы ребенок! И какой честный ребенок!» — воскликнул он и расхохотался. «До свидания», — сказал он. «Я пойду быстро». Он протянул ей руку, и она с готовностью пожала ее. «Я даже рада теперь, что вы меня поймали здесь», — сказала она. «Но мне бы не хотелось причинять вам хлопот. Я никому никогда не позволяла что-нибудь делать за меня. А я никогда еще не испытывал такого большого удовольствия, оказывая кому-нибудь услугу», — ответил он и низко поклонился, чтобы скрыть улыбку, невольно пробежавшую по его лицу. Сюзанна, с ноющей болью в сердце, глядела ему вслед. Снова весь мир опустел. Этот молодой человек напомнил ей, что на свете существуют люди с добрым сердцем. Но возможно, что и он иначе отнесся бы к ней, если бы он знал. Нет, этого не может быть. Такие, как он, как тетя Салли, не верят, будто Бог приказывает людям делать гадости. Но опять-таки, если бы он знал о том, кто была ее мать, что она была отвержена в глазах общества, возможно, тогда он переменил бы свое мнение о ней. Нужно постараться как можно скорее уйти подальше отсюда. Нужно найти других людей, чтобы они во многом отличались от тех, среди которых она провела всю жизнь. Сюзанна вернулась к деревцу, под которым она сидела, и уставилась на примятую траву, на то место, где сидел недавно незнакомец. Он был человек из большого города, как Сэм Райт. Но какая огромная разница была между этими людьми. Мужчина с таким сердцем никогда не мог бы жениться, если с этим словом связано то, что выпало на ее долю. Такие люди, как дядя Джордж и дядя Зик, вот кому необходимо жениться. Недаром же они так обошлись с нею. Сюзанна не помнила, сколько времени она просидела, грезя наяву. Внезапно она снова услышала вдали ту же арию из «Риголетто». Она вскочила и стала прислушиваться, слегка склонив голову набок. Пение прекратилось, и сердце ее бешено заколотилось. Спустя несколько минут она увидела, что Родерик Спенсер поднимается по тропинке, приближаясь к огромному валуну. Его взгляд, его веселая улыбка, его выразительное лицо — все это привело ее в восторг. «О, как я рада, что вы вернулись!» — воскликнула она. Молодой человек стал подниматься наверх, и Сюзанна заметила, что у него за плечами висит тяжелый мешок. «Пусть вас не пугают размеры моего мешка», — сказал он, уловив ее удивленный взгляд. «Я вместе с вами поужинаю, если вы разрешите мне остаться здесь. А потом вы возьмете с собою, что захотите, если вам будет угодно». Добравшись до верхушки валуна, он остановился, чтобы перевести дыхание. Сейчас они стояли и смотрели друг на друга в упор. «Однако и высокая же вы для своих лет», — заметил он с восхищением, оглядывая Сюзанну. Сюзанна расхохоталась и ответила: «Обождите еще несколько лет, и я вас догоню». Она была так хороша в эту минуту, что Спенсеру хотелось сказать ей об этом. Но он тотчас же подумал, что это значило бы злоупотреблять ее затруднительным положением, благодаря которому она очутилась в сущности в его власти. «Ну, где прикажете накрыть на стол?» — спросил он. «Я голоден, как волк. А вы?» «Боже, вы, наверное, умираете с голоду. Я далеко не уверен в том, что принес те вещи, которые вам понравятся. Но, право, я сделал все, что было в моих силах. Я буквально опустошил буфет и кладовую. Я унес все, что только можно было унести». Он опустил мешок на траву и стал развязывать его. Раньше всего он достал скатерть, и Сюзанна захлопала в ладоши. «Боже, какой шик!» «Я не принес салфеток», — шутливо-серьезным тоном сказал Родерик Спенсер. «Но мы можем воспользоваться краями скатерти». Он вынул из мешка два ножа, две вилки, большую ложку и солонку. «А вот главное произведение моего искусства!» — воскликнул он, доставая пару жареных цыплят. За этим последовала банка с вареньем, затем бумажный кулечек с холодной жареной картошкой и, наконец, огромная горбушка черного хлеба и кусок сливочного масла. «Что скажут ваши, когда обнаружат подобное опустошение?» — воскликнула Сюзанна, глядя с некоторым смущением на такое изобилие. Родерик Спенсер весело расхохотался. «О, не беспокойтесь, они всегда считали меня немного сумасшедшим. С тех пор, как я поехал в город учиться, я остался жить там, вместо того, чтобы заняться хлебопашеством». Наконец он достал последний предмет из мешка, большую стеклянную банку с туго привинчивающейся металлической крышкой. Банка была полна молока. «Воображаю, как вы изголодались», — сказал он. «Раньше всего выпейте вот это», — сказал он, протягивая ей банку. Прохладное, густое молоко доставило Сюзанне огромное удовольствие, и только опорожнив банку почти наполовину, она заставила себя оторвать ее от своих губ. «Боже, как это вкусно!» — воскликнула она и добавила. «Я надеюсь, что у вас больше нет ничего в мешке». «Кажется, ничего», — ответил Спенсер. «Впрочем, вот вам полотенце, а в нем завернуто мыло. И еще 3 плитки шоколада. В случае нужды им можно питаться 3-4 дня. Так что вы ни в коем случае не оставляйте его здесь». «Да, вот еще я захватил с собой простое ситцевое платьице». «А это для чего?» «А я думал, что вам не мешало бы надеть его поверх вашего платья. Вы тогда не будете обращать на себя внимания, если случится попасть в общество людей». «Какая чудесная мысль!» — сказала Сюзанна, тронутая его предусмотрительностью. Родерик Спенсер разложил скатерть, разрезал цыпленка, открыл банку с вареньем и только тогда обратился к Сюзанне. «Пожалуйте, все готово. Приступим к делу». И он показал ей пример, которому она охотно последовала. Они сидели на траве, скрестив ноги, шутили, смеялись и ели, и снова шутили, и снова смеялись, пока на небе не стали показываться звезды. Сюзанна растянулась на траве и, опершись на локоть, слушала рассказы Спенсера о жизни в Цинциннате, о работе журналиста и так далее. Сумерки перешли в полумрак, а затем в багровый мрак. «Как только покажется луна, мы отправимся в путь», — сказал Родерик. Сюзанна с грустью подумала о том, что скоро придется расстаться с ним. Как скучно снова будет, как тоскливо, когда он уйдет. «Я вам не сказала, как меня зовут», — начала она. «А я вам повторю мое имя», — шутя ответил он. «Родерик Спенсер». «Я помню», — уверила его Сюзанна. «Я никогда не забуду. Меня зовут Сюзанна Ленокс». «А как была ваша фамилия раньше, до того?» Он не докончил фразы и умолк. «До чего?» — в изумлении спросила Сюзанна, и, видя, что он молчит, воскликнула. «О, меня зовут Сюзанна Ленокс, и так всегда будут звать! Это фамилия моей матери!» Родерик Спенсер проклинал себя за то, что имел глупость завести разговор на эту тему. «Моя мать не позволила никому жениться на ней», — продолжала Сюзанна, решившая быть откровенной до конца, так как ласковое обращение этого человека не допускало обмана. «Говорят, будто она была обесчещена. Но я этого не понимаю. Я уверена, что она не хотела так низко пасть и потому не позволила никому жениться на ней». Родерик Спенсер был немало озадачен этой тирадой. Он чутьем догадывался, что не следует задавать слишком много вопросов. Но выражение глаз Сюзанны говорило, что она ждет его ответа как приговора. «Мне достаточно посмотреть на вас, чтобы убедиться в том, что ваша мать была хорошей женщиной», — сказал он. «А теперь давайте говорить о вашем бегстве. Я думал о том, чтобы такое предпринять. Вы хотите помочь мне?» «Помочь вам? Я за счастье почту сделать все, что смогу. Я даже выработал маленький план и хочу предложить вам следующее. Вы говорите, что не можете ехать пароходом». «Нет, меня там знают. Я из Сидерланда». «Вы мне доверяете, не правда ли?» «Да». «В таком случае слушайте внимательно. Вообразите, что я ваш старший брат, хорошо?» «Хорошо. Я возьму вас с собой в Цинциннати и помещу вас в моем пансионе как сестру. Затем я постараюсь найти вам какую-нибудь работу, и вы сумеете сами заботиться о себе». «Но это значит, что я причиню вам много хлопот и беспокойства». «Ничего подобного. Не больше хлопот и беспокойства, чем я причинил моим друзьям, когда пустился в свет». Так как она не отвечала, он добавил: «Что же вы молчите? О чем вы думаете? Я не вижу вашего лица». «Я думала о том, как вы добры». Родерик Спенсер рассмеялся, немного сконфуженный. «Подобное обвинение мне редко приходится выслушивать», — ответил он. «Как у большинства людей, во мне много и хорошего, и плохого. Но я бы сказал и того, и другого в небольшом количестве. Мне кажется, что я действую главным образом импульсом. Сейчас речь идет о том, как доставить вас в Цинциннати. Ехать сегодня вечером я не могу. Взять вас домой на сегодня тоже нельзя, так как я не слишком доверяю моим родным. Они будут невысокого мнения обо мне и о вас. Опять-таки, я не рискую отвезти вас куда-нибудь на ферму по соседству, так как там вас, того и гляди, проследят». «Нет-нет, только не это!» — воскликнула Сюзанна, которую одна лишь эта мысль привела в ужас. «Меня никто не должен видеть!» — добавила она. «Мы отправимся прямиком к реке. Я раздобуду там лодку и перевезу вас в Карлтон. Там есть маленький отель. Я могу вас оставить там». «Нет-нет, я не хочу в Карлтон!» — прервала его Сюзанна. «Мой дядя продает там свои товары, и его многие знают. А если в сидерландских газетах будет что-нибудь напечатано про меня, то и в Карлтоне догадаются». «Нет, я этого не думаю. мы постараемся держаться подальше от центра города. Мы разыграем с вами фермеров, у которых телега сломалась по дороге. Это единственный план, который представляется мне выполнимым». Он, очевидно, был прав, но почему-то Сюзанна ни за что не соглашалась. Он стал дипломатично допытываться и понял, что она не хочет быть ему в тягость. «Но это смешно!» — воскликнул он. «Я ни за что в жизни не отказался бы от того приключения, которое выпало мне сегодня на долю». В конце концов, Сюзанна вынуждена была уступить, так как в небе показалась уже луна, а другого плана она придумать не могла. Было решено, что его зовут Боб Питерс, а она его сестра Кейт, что они возвращаются с фермы, расположенной близ города Мильтона, за холмами штата Кентукки. Они вместе уложили вещи в мешок, а два яйца, которые Сюзанна не успела съесть, завернули в бумагу и осторожно опустили в банку из-под молока. Затем они медленно стали спускаться, стараясь не производить шума, боясь, как бы кто-нибудь не услышал их шагов. Через несколько минут они находились уже у подножия холма. Пройдя немного вдоль берега ручья, Спенсер нашел свою лошадь в том же месте, где он оставил ее. Молодой человек усадил Сюзанну, затем сел сам и, посоветовав спутнице крепко держаться за него, тронул лошадь. Они продвигались медленно, стараясь по возможности не отклоняться от реки и держа направление на юг. По прошествии некоторого времени Родерик Спенсер спросил, не поворачиваясь: «Вы когда-нибудь думали о сцене?» «Я никогда в жизни не видела настоящей сцены», — призналась Сюзанна. «Но мне очень хотелось бы посмотреть. Как только представится возможность, я непременно пойду в театр». «Я не то хотел сказать. Вы думали когда-нибудь о том, чтобы пойти на сцену?» «Нет», — ответила Сюзанна. Такая смелая мысль была невозможна в узкой клетке мещанской морали и ложной респектабельности маленького городка. «Я мечтаю стать современным драматургом», — продолжал Родерик Спенсер. «Было бы забавно, не правда ли, если бы я когда-нибудь написал драму, а вы играли бы в ней главную роль. Я убежден почему-то, что из вас вышла бы хорошая актриса. И я так думаю, что вы тоже придете рано или поздно к этому заключению, когда побываете больше среди людей». «О, я никогда этому не поверю», — ответила Сюзанна. «Как я могу надеяться, что из меня что-нибудь выйдет, когда никто не захочет принять меня?» «Я понимаю, что вы хотите сказать и что вы должны переживать», — сказал Спенсер, глубоко тронутый ее словами. «Я переживал тоже, когда впервые попал в город. Мне казалось, что никогда ничего не добьюсь, так как я считал всех умнее себя. Но я вскоре убедился, насколько абсурдно так мыслить. На свете есть достаточно работы для каждого. Не надо ни на минуту забывать, что все те, которые достигли вершин, начали в свое время с самых низов. И в таком же положении находимся мы с вами». Сюзанне очень польстило это «мы», и она была чрезвычайно признательна Родерику за это. Тем не менее, она оставалась при своем убеждении. «Нет, не думаю, чтобы я могла иметь какой-нибудь шанс на этом поприще», — возразила она. «Никто не захочет иметь дело со мною». «О, полноте», — рассмеялся Спенсер. Как абсурдна была эта мысль, будто в театральном мире кто-нибудь станет интересоваться тем, кто она и что она, каково было ее прошлое и каково ее настоящее. «Незачем вам об этом беспокоиться. На сцене вам никто не будет задавать вопросов, за исключением разве лишь одного — умеете ли вы играть? Сумеете ли вы справиться с этой ролью? Вот и все». «В таком случае, — размышляла Сюзанна, — сцена и есть тот мир, о котором она грезила, тот мир, в котором живут люди, не имеющие ничего общего с жалким прозябанием в Сидерланде, люди, которые не прочь будут потесниться, чтобы оставить место для нее». Она вся затрепетала под действием его слов, и сердце ее радостно забилось. Тихим, напряженным голосом она промолвила: «Я хочу попытаться. Я уверена, что сумею чего-нибудь достигнуть. Я буду работать. «О, как я буду работать! Я готова делать что угодно!» «Это я понимаю», — воскликнул Спенсер. «Вот это так, по-моему. Очевидно, в вас таится достаточно силы и энергии». После этого Сюзанна очень мало говорила. Все ее помыслы были заняты так неожиданно выпавшим на ее долю приключением. Если бы Родерик Спенсер сумел заглянуть в ее душу, он был бы изумлен и немало встревожен тем, какую бурю вызвали в ней его речи. Они снова достигли самого берега реки, где на них тотчас же набросились мириады москитов. Родерик при этом заметил: «Я никак не могу понять, почему эти маленькие кровожадные чудовища выбирают именно места, отдаленные от жилья и от человеческой крови, которой они так жаждут». Через некоторое время болотистый берег перешел в сухой песок, и здесь оказалось уже меньше москитов. Спенсер спешился и отправился искать лодку. Он предупредил Сюзанну, на попечении которой оставил лошадь, что, возможно, не так скоро вернется. Впрочем, он не боялся, что она будет тревожиться, так как успел убедиться, что в ее натуре нет робости. Тем не менее, ему было неприятно оставлять ее одну во мраке, где все же было достаточно света, чтобы ее мог заметить какой-нибудь ночной двуногий хищник. Приблизительно через час он вернулся в маленькой лодочке, взятой на мельнице неподалеку от Бруксберга. Спенсер привязал лошадь среди деревьев, где тень была особенно густа, усадил Сюзанну в лодку и сильными, размеренными взмахами весел направил лодку против течения. Луна плыла высоко в небе и заливала черную реку волшебным светом. «Вы, может быть, споете что-нибудь?» — попросил он. Сюзанна ни минуты не колебалась и запела одну из простых, хорошо знакомых ей грустных песен, составлявших репертуар сидерландских девушек. Она пела тихо, задушевным, мелодичным голосом, и Спенсер сказал ей, что все это происходит точно во сне. Девичий голос пел о любви. Весла ритмично ударялись об уключины и рассекали воду музыкальным плеском. Река, замкнутая среди крутых холмов, сверкала под серебристыми лучами луны, и легкий ветерок время от времени проносился над лодкой. Сюзанна умолкала, но ее спутник снова и снова упрашивал ее петь еще, и она пела и пела. А когда вдали показались огни Карльтонской пристани, Сюзанна вздохнула, и почти одновременно с нею вздохнул молодой человек, сидевший напротив нее. «А теперь, как только представится случай, вы должны будете спеть мне эту арию из оперы», — сказала Сюзанна. «Из Риголетто? Хорошо. Но там говорится о том, как женщины непостоянны и склонны к измене, как ветер мая. Но ведь не все женщины таковы, не правда ли?» «Иногда мне кажется», — задумчиво ответила девушка, «что все люди склонны к измене, как ветер мая, и в смысле любви, и во всех других отношениях». Спенсер громко рассмеялся и сказал: «Добавьте, за исключением тех людей, которые избегают любви».